Подобное внимание к своему здоровью, понимаемому к тому же сугубо неверно, является действительно неэтичным. Но ведь можно подойти к данной проблеме с другой стороны. Я хотел бы употребить здесь сравнение здоровья с тем условием, с тем средством, лишь благодаря которому человек окажется способен достичь действительно высокой цели, реализации всех заложенных в нем внутренних возможностей. Сравним это средство достижения цели с автомобилем. Можно получить от природы великолепный генетический механизм, который позволительно будет сравнить с самым сильным современным автомобилем, например, с ЗИЛ-117. Получить и разбить эту мощную технику где-то уже годам к 40, максимум к 60, превратить ее в хлам, в груду ржавого утиль-сырья. Но можно получить от скупой природы самый простенький москвич или запорожец первого выпуска, и, зная, как с ним обращаться, ехать с великолепной скоростью, проехать кладбище, на котором ржавеют останки супермашин, и, минуя эти лимузины с их невыработанными резервами, продолжать двигаться, жить и полнокровно действовать на радость себе и людям. Развитие всех внутренних сил и возможностей человека есть по определению классиков философии «царство свободы». Известно, что в это царство свободы можно попасть лишь через царство необходимости. Под царством необходимости в качестве непременного условия этого грядущего расцвета человека и человечества в капитале понимается всемерное развитие производительных сил. Но разве не логично в подобном же плане говорить и о развитии всех наших физических возможностей, как о необходимом условии для того, чтобы могли раскрыться все без исключения наши позитивные личностные особенности? Если мы действительно хотим многого добиться, то нам надлежит быть здоровыми. К сожалению, те высоконравственные люди, которые полагают этически неудобным заниматься укреплением своего здоровья, не учитывают того, что в перспективе довольно скоро, когда они станут склеротиками и маразматиками, инсультниками и инфарктниками, они окажутся тяжелейшей ношей и малоприятным бременем для своих ближних и для общества в целом. Поставим вопрос так. Этично ли не задумываться об этом? Короче говоря, человек, в самом деле обладающий нравственностью, не станет расшибать или портить неумным обращением выданный ему автомобиль на первых же километрах отпущенного ему в жизни пути. Если человек заботится о своем здоровье, это уже хорошо, так как он не перекладывает свою ношу на плечи родственников, знакомых, государства. Если при этом человек помогает и другим быть здоровыми, то он уже действительно коллективист, человек высокой степени нравственности. Ну а если же человек изыскивает, находит, распространяет нечто, от чего люди вообще могут быть здоровее, то для нас ясно, что подобная его деятельность соответствует высоким критериям и прямо противоположна эгоистической самоуглубленности. Заниматься здоровьем тем более необходимо, что мы входим в полосу суровых испытаний. Мы, человечество, нет, не входим, уже вошли. Жуткое загрязнение биосферы, которая нас окружает и в которой мы живем, совершающаяся благодаря так называемой цивилизаторской, а по существу